вертикали стрелки приближаются, как-то времени замедлив ход. В чем же мне перед тобой покаяться, уходящий в лету старый год, старый год. Подарил ты мне на памяток много разных дней, старый год. Унесла снежинок стая, может быть, кому-то с грустью вспомнится, что бесцельно жизни год прошел. Но не раз еще бокал наполнится, и опять все будет хорошо. Старый год подарил ты мне на памяток много разных дней. Старый год унесла снежинок стая, и ты летишь за прощаемся, может, свидимся когда-нибудь. Вдруг земля обратно завращается, повторим опять знакомый путь. Старый год подарил ты мне на памяток много разных дней. Старый год за ней, старый год подарил ты мне на памяток много разных дней, старый год унесла снежинок стая, и за ней.